Глава 10. Прежде чем ответить, я тоже съела пару ложек солянки. Кажется, она все-таки остыла, но сейчас это представлялось наименьшей из проблем. Несмотря на то, что я усиленно разглядывала содержимое своей тарелки, прожигающий взгляд мажора ощущала. И когда уже стало невозможно дольше тянуть паузу, подняла на Никитина глаза. Он выжидательно приподнял брови. Я снова опустила взгляд, потом перевела в сторону. Из-за соседних столиков мне активно жестикулировали коллеги. Похоже, думали, что так они мне помогают. «Ну, что же ты, Вика? Что тут сложного? Просто скажи ему, и все». «Максим Сергеевич, я... хотела... «И что же вы хотели мне сказать, Виктория Владимировна?» По голосу слышала. Гад ухмыляется. «Хотела спросить...» «Ну же, давай, Вика, ты сможешь!» «Вы уже решили, где теперь будет располагаться мое рабочее место?» «Вот же, блин!» Подняла на него глаза и уставилась вопросительно. «А ты что думал? На свидание тебя приглашу?» «Вообще-то да. Должна была пригласить, но не получилось». «Ну не умею я. Не женское это дело». Мажор ненадолго задумался. «А где вы работали, когда дядя был жив?» «Занимала помещение по соседству, но там сейчас что-то вроде архива. На самом деле там скорее свалка. Мы с Ленкой сложили в моем бывшем кабинете все неразобранные папки и старую технику. И чтобы разобрать все это барахло, потребуется пара месяцев. Минимум». «Я только начал изучать дела, поэтому мне нужно, чтобы вы помогали первое время и постоянно находились под рукой. Думаю, лучше всего будет поставить вам стол в приемной». «Как секретарше?» — уточнила я, начиная заводиться. «Ну что вы, мой секретарь Елена Дмитриевна, а вы — управляющий фабрики. Я уверен, что дядя назначил вас на эту должность по уважительной причине». «Сволочь! Вот по глазам вижу, что насмехается надо мной. Этот мажор что, думает, я спала с Андреем Ивановичем? Глаза мерзавцу выцарапаю, если посмеет произнести подобное вслух». Не произнес. Повезло ему. Но и сам намек был неприятен. Я поняла, что не хочу никуда приглашать этого гада. И вообще, он мне не нравится. Пусть вон Ленка с ним в империю идет, или тетя Маша. Это ж ее идея была. И все равно я рассердилась. Стало очень неприятно. Поначалу, когда Андрей Иванович только назначил меня управляющей, думаю, многие считали, что я его любовница. И я работала в поте лица по 12 часов в сутки, чтобы доказать, как они ошибаются. Мне это удалось. Меня начали воспринимать всерьез, прислушивались к моему мнению и выполняли распоряжения. Хотя практически со всеми сотрудниками я сумела сохранить теплые отношения. Мы вместе проводили праздники, помогали друг другу. Мы были большой дружной семьей. Хотя, конечно, и у нас бывали ссоры и конфликты. И вот теперь этот новый директор, перед которым нужно заново отстаивать свою репутацию. «Так вы согласны, Виктория Владимировна?» «Конечно», — отозвалась я, особо не вслушиваясь. «Ведь он имел в виду стол в приемной для меня». «В таком случае встретимся вечером». «Или все же не стол». «Где встретимся?» — переспросила я, уже начиная понимать, что пропустила важную часть предложения. «Думаю, будет лучше, если вы за мной заедете. Моя машина не приспособлена для езды по вашим дорогам, а другую мне пригонят только через несколько дней. Вы ведь не против?» «Конечно, нет», — вежливо отозвалась я, осознавая, что приглашение на свидание все-таки состоялось, причем с мужской стороны. «С удовольствием заеду за вами». «Тогда жду вас в 8». Он назвал адрес и, собрав посуду обратно на поднос, поднялся из-за стола. «Спасибо за компанию и до вечера». Он улыбнулся и ушел. А я сидела пришибленная. «Он сам позвал меня? По своей воле? Без принуждения? Что он хотел? Какую цель преследовал?» Ситуация усложнилась еще больше. Одно дело, если бы я пригласила его на ужин в разведывательных целях. Это было бы вроде и не по-настоящему. Как сказала тетя Маша, спецоперация. А теперь что? У нас всамделишное свидание? Погрузиться в непростые думы мне не позволили коллеги, которые, как только убедились, что Никитин покинул столовую, снова окружили мой стол. Я отставила солянку в сторону. Все равно она безнадежно остыла. Меня хлопали по плечу, поздравляли, говорили, что молодец. Как будто бы я не на свидание с новым директором собралась, а как минимум совершила Нобелевское открытие в квантовой физике. Как выяснилось, некоторые коллеги были не слишком уверены в моей решительности и даже спорили на то, что я испугаюсь и пойду на попятный. И снова против меня играла моя непогрешимая репутация. То, что я несколько лет не встречалась с мужчинами, вовсе не значит, что и теперь откажусь. Может, я немного и нервничаю, но это совсем не помешает мне отлично выглядеть сегодня вечером и превосходно провести время. Да, решено. Сегодня буду на недосягаемой высоте, чтобы доказать всем неверующим и одному заносчивому мажору, что я не просто управляющая фабрикой, но в первую очередь женщина, достойная комплиментов и восхищенных мужских взглядов.